это праздник, отдыхает народ. В Новый год обязательно всем повезет. Много не перебивай, Атлюш, бай-бай. По салат пробегай, рюмку полной наливай. Новый год встречает любая страна. Эту лучшую ночь нам подарила зима. Эй, ты там не замерзай, заходи к нам, отдыхай. Яркую юку зажигай, фейерверки запускай. С Новым годом, с новым счастьем. Пусть тоска уйдет с ненастьем и подарит нам мгновенье море радости. Поедем на елку, мы поедем гулять. Нас закружит метель, и мы начнем танцевать. Мы пойдем туда пешком, что-нибудь тупо кладем. Пойдем на аккордеон, мы в дороге не уснем. Радио-диджей нам подарит хиты. Ты споешь с нами песню новогодний R&B. Дед Мороза не вступи, возле водки не кури. Вокруг елки хоровод, кто погромче заорет. С Новым годом, с новым счастьем. Пусть тоска уйдет с ненастьем и подарит.